который всегда будет напоминать о доме. О том, чтобы жить у отца в Вашингтоне, и речи быть не могло. И Хезер приняла предложение женщины съездить на выходные за город на ферму, арендуемую Десятым Крестовым в Лексингтоне, штате Массачусетс. Вернувшись, провела пару дней в Бостоне, в состоянии какой-то полупрострации. В голове путано роились лексингтонские впечатления. Это сообщество провозглашает служение Господу, но не тупо, как тягловые лошади, а умно и разнообразно, отдавая Ему все свои таланты, почитая и любя Господа не менее ревностно. Годы, проведенные в монастыре матери Терезы, стали меркнуть в ее сознании перед идеалами Десятого Крестового. Филипп проспал до вечера. Проснулся разом, рывком сел, напряженно прислушиваясь. Наконец сообразил, где находится, успокоился. Встал, подошел к окошку с видом на телеграфный холм. Солнце садилось с противоположной стороны, но его лучи еще щедро заливали террасную панораму спускавшихся по склону вниз домиков. Они яркими красками горели в закатном свете. На город у подножия холма уже надвинулись сумерки. От Койт-башни через весь парк первопроходцев пролегли темные тени. Между парком и башней раскинулся квартал Норт-Бич, итальянский район в Сан-Франциско. И Филиппу даже показалось, что он ощущает на языке вкус свежевыпеченных канноли и паннеттоне, сладких круглых булочек с изюмом и цукатом, которым так пристрастился, готовя здесь репортаж о жизни итало-мексикано-баскских кварталов. И подумал, как давно все это было. Кто мог знать тогда, что потом? С сумрачным видом Филипп отошел от окна. До него долетали какие-то приглушенные голоса. Он прошел через столовую, заглянул в крохотную выгородку кухню. Сары нет. Но на столике сумки с продуктами, наверное, в магазин выходила. Голоса доносились из дальней спальни. Филипп прошел полутемным коридорчиком вглубь дома, остановился у двери комнаты, где оставил Хезер, прислушался. Услышал тихий, баюкающий голос Сары. Филипп приоткрыл дверь, заглянул. Лампа не зажжена, только справа светлеет квадрат зашторенного окна. Сара сидит на кровати Хезер. В полумраке ярко горит индикатор кассетника. На скрип двери Сара подняла голову. Приложила палец к губам, давая Филиппу знак молчать. Тихонько поднялась, как будто от постели убаюканного дитя. На цыпочках пошла к двери. Филипп отступил в коридор. Она вышла за ним, плотно прикрыла за собой дверь, двинулась по коридорчику. Филипп следом. Сара вошла в кухню, села на стул, вздохнула с облегчением. Нажала клавишу магнитофона, вынула и положила перед собой на стол маленькую черную кассету. «Что ты там делала?» «Откуда магнитофон?» — шепотом спросил Филипп. «Примерно через час, как вы заснули, она начала приходить в себя», — спокойно сказала Сара. «Выходить из беспамятства или шока». Я заглянула справиться, как она. Смотрю, дышит совсем иначе, как в обычном сне. И вдруг стала что-то говорить. Она, случалось, разговаривала во сне. Нет, не то. Не бессвязно. Она говорила складно, произносила какие-то слова, называла имена. Не просто так. Я вышла, купила магнитофон в магазинчике, который заприметила на углу, ну и, кстати, всякой снеди. Филиппу стало не по себе, он заерзал на стуле. Как это можно записывать на магнитофон сонный лепет Хезер? «Не знаю», — наконец решился он. «Не думаю, что... Нехорошо как-то, зачем это?» «У нас нет выбора», — ответила Сара. «Мы потеряли ориентир. Вдобавок, мне кажется, теряем время. А то, что знает она, нам может помочь. Очень». Филипп покачал головой. «Так не годится». Хезер всего лишь невинная жертва —